Глава третья. Танец. «Мы научились любить все вещи, которые мы теперь любим». Фридрих Ницше. Девочка 7-8 лет уже танцует, двигая телом и чувствуя, чего от нее ожидают. Возможно, она видела клипы Билли Айлиш или Тейлор Свифт, танцевала с мамой. У нее есть какое-то количество знакомых людей и образов, которые дают ей чувственное ощущение того, что правильно, что чувствуется как правильно. Примечательно, что кажущееся ей правильным связано с тем, что должно казаться правильным другим, с ее чувством, пусть и невыраженным, того, как на нее отреагируют другие. Девочка идентифицирует себя со своим телом и движением. Безо всяких раздумий она стремится перенять увиденное у других, возможно, только на картинках, качество движений. Она делает это спонтанно. На эту танцовщицу ничто не давит. Ее энергичный танец — выражение добровольного и, возможно, радостного интереса, вхождение в социальную реальность, в которой она себя актуализирует. Но то, что она делает то, что она актуализирует, — это замечательное и характерно человеческой формы интеллекта. Есть не что иное, как воплощение хореографических идей или образов, автором которых она не является. Ее свободный и беспрепятственный танец, как и само ее тело, является местом переплетения ее врожденного импульса к движению и идеи, или лучше сказать, общедоступного образа или модели, художественного или хореографического представления того, каким должно быть движение, как оно должно выглядеть и ощущаться. Этот круговой, динамический, замыкающийся процесс повторяется в ней и во всех нас на протяжении исторического времени, пока эта спонтанная вещь, которую мы называем танцем, не становится чем-то, что не только создано и постоянно пересоздается, но и каким-то образом при всем этом оказывается тем, что мы находим, встречаем, чем-то будто бы заранее нам данным. Это пример того вида переплетения, о котором я пишу в настоящей книге.